12. Тося. «Как-то? А Милка где?» — растерялся Гриша. «Му-у-у!» — раздалось требовательное мычание с улицы. Милка объявилась. «Вот гадство!» — расстроенно протянул он и пошел открывать ворота корове. «Да вы не переживайте, Григорий!» — подбодрила я его. «Сейчас я молоко соседке отнесу и сама Милку подаю». Но Гриша был безутешен. Когда я вернулась от соседки, которая уже обыскалась в своей Апрельке, но была радостная, что доить ее не придется, он забрал у меня подойник. «Иди, Тося, я сам подаю, как обещал», — категорично заявил он тоном, не терпящим возражений. «Сам так сам», — я пожала плечами и пошла греть ужин. Через час Гриша пришел уставший, но заметно повеселевший. За ужином он даже шутил, а я смотрела на него и не могла взгляд отвести от его улыбки. Каким же он был обаятельным! Я поглядывала на него украдкой через стол, на его улыбку, которая теперь казалась такой же естественной, как и все в этом доме, и не могла нарадоваться. Всего несколько дней назад Гриша был бледной тенью, призраком, лежащим на кровати. А сейчас... Сейчас он шутил, его глаза смеялись, и в них не было леденящей душу стали, что пугало меня в первые дни. Он даже был каким-то другим, не тем опасным незнакомцем с пистолетом и не избитым страдальцем. Он был просто мужчиной. Сильным, упрямым, смешным в своей неумелости и оттого невероятно милым. Его шутки были немного непонятными, городскими, но от них мне становилось так тепло и легко, что я забывала обо всем на свете, о сплетнях, о Кирилле, о том, что Гриша до сих пор таит какой-то страшный секрет. Я ловила каждое его слово, каждый взгляд, и внутри все замирало от какого-то странного щемящего счастья. Вот бы всегда так. Чтобы он сидел напротив, чтобы пахло жареной картошкой, чтобы за окном темнело, а в доме было тепло и безопасно от того, что он здесь. Он поймал мой взгляд и на мгновение замолчал. Улыбка с его лица не сошла, а стала даже теплее. — Что, Тось? — спросил он тихо. — Чего задумалась? Я покраснела, будто меня поймали на чем-то запретном, и потупилась в свою тарелку. «Да так», — пробормотала я. «Просто подумала, какой же вы молодец!» Он раскатисто рассмеялся, и звук этого смеха наполнил всю кухню. «Молодец! После того, как я твою корову с чужой перепутал! Спасибо! Это лестно!» «Нет, я серьезно!» — подняла я на него глаза. Мне вдруг страшно захотелось, чтобы он понял. «Вы не сдаетесь, что бы ни случилось!» «Мне это нравится». Последние слова я прошептала уже почти неслышно, снова уткнувшись в картошку. Сердце колотилось где-то в горле. «Господи, что я несу?» «Нравится». Звучало, как признание в любви. Я понимала, что проваливаюсь в него, проваливаюсь по уши, в этого городского, опасного, женатого бандита с добрыми глазами и упрямым характером. Это было безумием. Гриша встал, подошел к плите, налил себе еще чаю. Прошел так близко, что задел мое плечо. От этого легкого прикосновения по спине побежали мурашки. «Тось, тебе чаю налить?» «Нет», — разволновавшись, на автомате с перепугу ответила я. Потом вдруг опомнилась. «То есть да, налейте». Гриша поставил передо мной чашку с чаем и вернулся на свое место. «Завтра машину твою доделаю. Съезжу в эту вашу МТМ. Попрошу сварку». «Было бы неплохо. Тогда бы я смогла на выходных на ярмарку в район съездить», — обрадовалась я. «Что за ярмарка?» «Я там домашнюю сгущенку продаю и масло. Берут неплохо. Копеечка лишняя опять же». «Если надо, съездим», — без вопросов согласился Гриша. Наша хрупкая идиллия рассыпалась, как карточный домик. Сначала я услышала, как дома подъехала машина. Звук этого мотора я бы узнала из тысячи. Это был Кирилл. Нет, только не он, только не сейчас. «Тоська, а ну открывай, шлюха!» От его пьяного рева стены задрожали. «Это кто?» — напрягся Гриша. «Никто. Дома будьте, я сейчас». Я бросилась к воротам, пытаясь заслонить собой вход, отгородить наш с Гришей хрупкий мир от этого кошмара. Колени подкашивались от страха. Того и гляди, сердце остановится. «Кирилл, уходи! Ты не имеешь права приходить сюда!» — попыталась я образумить бывшего мужа, но он пер как танк. «Не имею!» — криво усмехнулся он, переступая с ноги на ногу. Кирилл еле на ногах стоял, но это не мешало ему ездить за рулем и качать права там, где он их давно утратил. От него несло за километр дешевым самогоном и потом. Его лицо, некогда казавшееся мне симпатичным, теперь было одутловатым и злым. «Очень даже имею! Где этот гондон, которого ты на дороге подобрала? Где твой бандит, который трахается как бог?» Он толкнул меня, и я отлетела, едва удержавшись на ногах. Он ворвался на двор, его глаза щелки искали Гришу. Я молилась, чтобы Гриша не выходил, спрятался, переждал. Но он вышел, сделал шаг из тени и замер, спокойный, словно буря бушевала не вокруг него. «Я здесь», — тихо сказал Гриша. Кирилл обрушил на него поток грязных оскорблений, а Гриша молчал. И в этом спокойствии была такая сила, что даже Кирилл на мгновение заткнулся. «Кирилл, уйди!» — снова закричала я, бросаясь между ними. Он отшвырнул меня с такой силой, что я врезалась в стенку дома. В глазах потемнело от боли и унижения. И в этот миг Гриша изменился. Он не двинулся с места, но буквально на глазах начал наполняться огненной яростью, свирепеть, как Халк, сжимая кулаки. «Руки от нее убери!» — снова прозвучало тихо, но так, что мурашки побежали по коже. Голос был незнакомым, металлическим. «И сам убирайся!» «Со мной сейчас поедешь, герой-любовник!» «В отделение!» — фальшиво рассмеялся Кирилл, и у меня душа ушла в пятки, похолодела. Я знала, что это значит. Он заберет Гришу и забьет его в своей клетке, будет глумиться, издеваться, упиваясь своей властью. Я слышала такие истории. Он так уже делал. «Ордер есть на мой арест?» — спросил Гриша. «Че, самый умный, что ли?» — огрызнулся Кирилл и достал пистолет. «Вот мой ордер!» — направил он его на Гришу. «Подойдет?» «Кирилл, пожалуйста!» — взмолилась я. «Если он убьет Гришу или покалечит, я этого не вынесу, не переживу». «Тося, иди домой!» — ровным голосом сказал мне Гриша, не сводя глаз с пистолета. «Нет, не пойду!» — заупрямилась я. «Как же я их оставлю? Кирилл же...» «Запрись и никому не открывай!» Его голос вдруг стал жестким, приказным, с нажимом. Он по-прежнему не смотрел на меня, его взгляд был прикован к Кириллу, намертво. «Иди домой!» На негнущихся деревянных ногах я бросилась в дом. Руки ходуном ходили, поэтому я кое-как накинула крючок на скобу. Я прилипла к холодному оконному стеклу, затаив дыхание. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. «Что же будет? Господи, что же будет?» «Ладно, пойдем», — выдохнул Гриша и шагнул к Кириллу. Тот глупо ухмыльнулся, восприняв это как капитуляцию, и на мгновение опустил ствол. В этот миг Гриша взорвался. Он не шагнул, он рванулся вперед, как пантера. Его кулак со всей силы врезался Кириллу в челюсть с таким глухим костяным хрустом, что мне стало физически плохо. Кирилл, явно не ожидая такого, с громким стоном отлетел к воротам, врезавшись в них спиной. Следующим молниеносным движением Гриша выбил у него из руки пистолет и тут же, не дав опомниться, нанес еще два жестких точных удара в лицо. Кирилл взвыл, не по-человечески, хватая ртом воздух и хватаясь руками за нос, из которого хлестнула алая струйка. «Пиздец тебе, городской! Ты понимаешь, что на полицейского напал? Я при исполнении». «При исполнении? Ты пьяное быдло. Я тебе не лох колхозный. Своими штучками пугать будешь местную шпану. Еще раз к Тосе приблизишься, я тебе кишки выпущу. а потом прокурор области тебе твои погоны лично в жопу затолкает. Ты меня понял?» Я видела, как с Кирилла сползала вся его надутая спесь. Он бледнел, мельчал на глазах, превращаясь из грозного участкового в жалкого затравленного кабанчика. Гриша не кричал. Он просто уничтожал его холодными точными фразами, как ножом. И Кирилл сдался, струсил, отступил. «Табельно верни», — уже просил Кирилл. «Ствол утром заберешь, когда протрезвеешь. Или можешь сейчас силой забрать. Попытаться». Кирилл медлил, замер, не двигаясь с места, как будто пистолет ему больше не был нужен. «Я понял. Ты только с бабами смелый. Пошел нахуй отсюда». Гриша взял его за шиворот, вытолкал за ограду на пинках, а потом запер за ним ворота. Машина Кирилла загудела, а потом все стихло. Я сняла крючок с петельки и прислонилась к косяку. Ноги меня больше не слушались. Все тело затряслось мелкой неконтролируемой дрожью. Слезы текли сами по себе, без звука, смывая грязь и позор. Я не слышала, как вошел Гриша. Осторожно, медленно. Его руки обняли меня, прижали к широкой, тяжело вздымающейся груди. От него пахло сигаретами. Видимо, он только что курил, чтобы успокоить нервы. «Все», — прошептал он у самого виска. «Не бойся, Тося, я рядом». Вся моя броня, вся выдержка рассыпалась в прах. Я вцепилась в Гришу, в его твердые плечи и рыдала. Рыдала от страха, от унижения, от бессильной злости. А он просто держал, крепко, надежно, гладил по спине, по голове и шептал что-то успокаивающее. Впервые за долгие годы я чувствовала, что не одна, что кто-то сильный на моей стороне. И этот кто-то пахнет перегаром и грубой силой, а добротой и надежностью, так что хотелось спрятаться в этом запахе навечно. И тут он поцеловал меня. Не сразу. Сначала его губы коснулись моих мокрых от слез век, соленых и распухших. Потом виска, где бешено стучала кровь. Это были легкие, почти невесомые прикосновения, полные такой нежности, что я замерла, перестав дышать. А потом его ладонь коснулась моей щеки, большая и теплая, и осторожно повернула мое лицо к себе. Его губы нашли мои. Сначала неуверенно, вопросительно, давая мне время и возможность отстраниться, испугаться, оттолкнуть. Но я не оттолкнула. Все во мне закричало. «Да!» Этот поцелуй был не похож ни на что. Он не был ласковым, как в кино. Он был жестким, властным, полным той самой стальной силы, что только что разбила Кирилла в пух и прах. Но в нем не было ничего общего с грубыми пьяными тычками моего бывшего. Это была сила, которая защищала, а не ломала, которая забирала, но чтобы дать опору. Я ответила ему со всей страстью, на которую была способна. Вцепилась пальцами в его волосы, чувствуя под ними свежий шрам, напоминание той ночи, когда наши пути пересеклись. Он не просто целовал, он завоевывал, покорял. Его язык вторгся в мой рот с властной нежностью, заставляя отвечать ему той же дикой страстью, что клокотала и во мне. В этом поцелуе была вся ярость только что отгремевшей схватки, вся боль наших израненных душ, все отчаяние и вся надежда. Все исчезло. Остался лишь жар его губ, вкус дыхания, грубоватая щетина, которая царапала мою кожу, оставляя на ней невидимые метки. Он прижал меня к косяку двери, и холодное дерево впивалось в спину, но я не чувствовала ничего, кроме огня, который пожирал меня изнутри.